Молчун. Они решились на вылазку. Пришлось привязать каждого из его группы и вставить кляп. Им всем было страшно оставлять людей связанными по рукам и ногам, да еще и с кляпом на неопределенное время. Если кому-то из пленных станет плохо, никто не сможет помочь. Да еще и этот раненый. Он вообще мог умереть. Но другого способа придумать не смогли и решили рискнуть. Молчун, Бык и полковник сели в кузов фургона, а Саня за руль. Оба друга взяли чужую экипировку и оружие. Перед боем, как всегда, навалилось тяжкое ожидание неизбежного. Молчун попытался вспомнить лучшие моменты из прожитого, чтобы отвлечься от тягостных мыслей. Теплые руки жены, обнимающие его в последний раз. Нужно было остаться с ней тогда. Работа тренером в фонде помощи детям из неблагополучных семей бесплатно. Но это было лучшее, что он делал в своей жизни. Не просто тренировал. Он чувствовал этих детей. Володя видел в их глазах те же сомнения, что когда-то испытал сам. Все те же мысли, будто это они виноваты, что родители такие. И тут же надежду, что когда-нибудь папа или мама изменятся, и все станет хорошо, как раньше. Он помнил, что эта надежда не угасала никогда. Даже в самые страшные моменты избиения. Даже в те моменты, когда ребенок избавлялся от гнета, просто становился сильнее родителя или уезжал, он все равно надеялся и любил в глубине души. 1992 год. Дома было хуже всего, поэтому Молчун вышел во двор, там было чуть полегче. Вчера вечером, когда он пересказал папе все то, что Бык выяснил по поводу его отца и коммерции, папа очень сильно разозлился и сразу принялся его бить. Даже за ремнем не сходил, а ударил сразу рукой. «Ты кому веришь?» — кричал папа. «Ты что, совсем прогнил, гаденыш?» И много чего еще. Володя не понимал, за что его бьют, ведь он всего лишь рассказал то, что узнал. Он был ни в чем не виноват, никого не предавал, а его все равно лупили. Было больно и было стыдно. Молчун не понимал, почему ему стыдно, но избавиться от этого ощущения он не мог. Это давило все время. Дома ему казалось, что его здесь терпят через силу, только потому, что не положено своих детей выгонять. А на улице ему казалось, что все знают. И было тяжело встречаться взглядом с соседями. И даже со случайными прохожими. Он заметил шмеля, тот сидел на лавочке и молча ждал его, не поднимая глаз. «Привет! Коля придет позже, у него английский!» Сухо поприветствовал шмель и добавил. «Я все слышал, пойдем отсюда!» Они зашли в лесок, где обычно играли, и шмель спросил. «Что, сильно досталось?» «Да». «Мои родители тоже слышали и сказали, твой папа не понимает, что делает». Володя молчал. «Мне сегодня папа сказал, что взрослые тоже не всегда все правильно делают. И вчера твой отец сделал все неправильно. А еще он сказал, что мы в любой ситуации должны поддерживать друг друга, раз мы друзья. Так что мы будем тебя поддерживать. Если хочешь, завтра приходи к нам на чай». «Я не знаю, как вернуться домой», — сказал Молчун. По щеке катилась одна слеза, но он ровно смотрел куда-то вдаль. «Да, я бы на твоем месте вообще больше не попадался отцу на глаза. Но как это сделать? Вовчик, просто помни, что друзья всегда за тебя». Молчун все оттягивал этот момент, но в конце концов они разошлись по домам. Когда он пришел домой, мама сказала шепотом: «Сынок, ты ни в чем не виноват». Молчуну одновременно захотелось радоваться и плакать от этих маминых слов. Он не понимал, что происходит с ним и с его семьей, но смутно чувствовал, что перелом в их семье случился не вчера, и его разговор с отцом, да и избиение потом, это только продолжение того, что началось гораздо раньше. В этот день мама постелила ему на балконе. Тогда Молчун еще не знал, что это будет его постоянное спальное место.